Глава 28. Так уж вышло, что за эти годы сюда приходило много варваров. Кто из них является твоим отцом, я, понятное дело, не знаю. Хранительница сложила руки на груди и кивнула в сторону все так же крутящегося над полом куба. Давай смотреть вместе. Я так понимаю, тебя интересует самый ранний временной промежуток, когда мой корабль только приземлился сюда. Да, старшая. — подтвердил Айден. — Как мне известно, отец был здесь одним из первых. И я хотел все-таки понять, почему вы помогаете мне? — Того, что ты наследник, для тебя мало? Невозмутимое лицо женщины повернулось к нему. — Похоже, все-таки мало. — Как и хранитель территории обучения или вот этот глуповатый страж? — Возмущение, отрицание. Страж умен и полезен. Второе, несомненно, первое под вопросом, не меняя выражения лица, ответила ему хранительница. Для нас смысл самого существования — служение. Все мы буквально созданы для этого. А теперь подумай, что такое не иметь цель для, по сути, бессмертной сущности. На данный момент ты единственный наследник храма дракона из тех, кто мне известен. И так как я слуга храма, я буду помогать тебе, как и другие представители и хранители храма. Айден прочистил горло, понимая, о чем говорит женщина. Понятно. Спасибо за объяснение. Надеюсь, что больше не стану рассказывать тебе настолько очевидные вещи. Не удержалась все-таки она от шпильки и перевела взгляд на куб, на одной из граней которого, повернутый к Айдену, появилось изображение людей, хорошо различимые и с мелкими деталями. Вот первые живые, добравшиеся сюда. И группа оказалась крайне шустрой и сильной. Умудрились пробиться через главный шлюз, да так, что я обнаружила это лишь в сам момент проникновения. Да, мне приходилось тогда одновременно решать множество вопросов, но все равно. Удивительная удача или мастерство, я пока не решила. Айден взглянул на членов этой группы и почти сразу понял, что это не то, что он ищет. Свободные искатели, ни одного фракционного практика, а с отцом, согласно найденной талии информации, шло сразу несколько представителей храма порядка. Впрочем, на всякий случай, Айден внимательно вглядывался в передаваемые изображения искателей, пытаясь найти там отца, пока без толку. «Тут его нет», наконец сказал он, повернувшись к хранительнице. «Давайте следующих. Может, они не первые добрались до корабля?» Женщина на это только кивнула, переключая картинку на следующую группу, которая уже оказалась гораздо больше. Настоящая экспедиция из более чем трех десятков практиков. Крайне сильных, к слову. Правда, не всех. Хранительница демонстрировала момент, когда вся эта большая группа готовила лагерь, суетясь вокруг своих палаток и устанавливая защитные массивы. Удивительно, насколько четко можно было все разглядеть. Куб с готовностью отзывался на мысленные команды Айдена, приближая те или иные заинтересовавшие его моменты. Контроль окружающего пространства вокруг корабля жизненно необходим для перемещения среди звезд, спокойно пояснила ему хранительница. Я отлично вижу все, что происходит вокруг осколка на расстоянии до 1,5 километра. Чего не скажешь о прямом вмешательстве. Там, конечно, все куда сложнее. Айден подался вперед, когда среди практиков разглядел группу людей в форме простых искателей. Никто из них не был силен, безранговые, максимум белые ранги. Это... Он внимательно по очереди всматривался в их лица, пока не нашел того, кого так давно искал. Именно таким он и запомнился Айдену. Высокий, с недельной щетиной и приветливый. Отец шел вместе с группой искателей, постоянно останавливался, что-то весело обсуждая с проходящими мимо людьми. Видно было, что со многими он находился в дружеских отношениях и явно был в приподнятом настроении. Практики в лагере торопились завершить установку защиты и палаток, чтобы тут же приступить к изучению богаты с их точки зрения звезды. Все были возбуждены от близости к настоящим богатствам, и рвались исследовать упавший осколок. Только приказы старших и понимание, что торопливость ни к чему хорошему не приведет, останавливали самые горячие головы. Ну, еще и то, что никто из фракционных искателей не знал хорошо такие крупные осколки. «Это он», — сказал парень, не отрывая взгляда от отца. «Как он погиб? Возможно ли показать этот момент?» «Да», — хранительница тут же изменила демонстрируемую кубом картинку. «Только придется сделать это в два небольших отрезка, чтобы стало понятнее». На этот раз Айден увидел отца вместе со своими товарищами и другими практиками внутри звезды. Они как раз находились перед входом в один из больших залов корабля. Отец вместе с еще одним свободным искателем рассказывал что-то мастерам массивов. Судя по тому, как они ожесточенно жестикулировали, шел какой-то серьезный спор. «А их можно услышать?» — спросил Айден, с напряжением всматриваясь в куб. «Частично. Они заглушали специальными артефактами все, что говорили, опасаясь спровоцировать нападение со стороны защитников. Наверное, в ситуации, где на корабле отсутствует хранитель, либо уничтожена его филактерия, это правильная тактика. Со мной такое, понятное дело, не сработало». Тем временем они все-таки вскрыли дверь. Мастера массивов послушали отца Айдена и его коллегу, чуть изменив интенсивность воздействия на массивы. И это почти сразу дало свой эффект. Дверь открылась. «Я не стала мешать им заходить вглубь корабля», — прокомментировала между тем хранительница. «Защитные системы на тот момент были в очень плохом состоянии, и логичнее всего было дать им зайти как можно дальше, чтобы прихлопнуть одним ударом. Я недооценила их подготовку и переоценила возможности корабля после боя с Альянсом и жесткой посадки». «А куда они так пытаются попасть?» «Одно из больших хранилищ кристаллов духовной энергии, в том числе и высокоемких. Там находилось больше 10 000 единиц. Помимо этого, там же хранилось множество мелких артефактов для ремонта, а также слитки метеоритной стали». Айден присвистнул. «Это же настоящая сокровищница. С учетом того, что малые кристаллы нужны были повсеместно, а высокоемкие использовались в великих защитных массивах и как тот же источник энергии для крайне редких духовных лодок. Последних Айден видел только у префекта во плоти. Жаль, что в долине подобные лодки и летающие корабли не использовались. Они мгновенно превращались в приманку для всех монстров долины и практически гарантированно терялись. Чего уж говорить, что даже черным рангам приходилось с оглядкой использовать простой полет здесь, а они привлекали куда меньше внимания, чем полноценные лодки и корабли». Про метеоритную сталь Айден и вовсе молчал. Из нее и только из нее делались лучшие артефакты во всех внешних землях. И лучшее оружие. «Согласно моей клятве, я атаковала их через несколько минут, когда посчитала, что они достаточно нагружены и стеснены от награбленного». Голос хранительницы сухо перечислял факты. «Однако при всех преимуществах мне не удалось ударить внезапно, а успехом можно назвать только убийство и ранение самых слабых членов этой группы, даже не относящихся к двум этим фракциям. Банальный анализ ситуации показал, что их использовали в качестве живого щита, позволившего выиграть пару мгновений для активации специальных артефактов фениксов». Следующая сцена, которую он увидел, происходила уже где-то внутри корабля, в одном из его длинных коридоров. Отец вместе со своим товарищем, поддерживая друг друга, пробирались вперед, то и дело оборачиваясь. На этот раз Айден уже смог услышать разговор. С пропажей практиков с охранными артефактами стало возможно и это. «Зарик! Все! Хватит!» Голос товарища отца звучал приглушенно, но вполне различимо. «Ты уже и сам слышишь! Они идут, и уже близко! Если хочешь, иди, а меня оставь!» «Еще есть шанс», — попытался возразить отец, но его тут же перебили. «Нет, ты обманываешь себя, Зарик. Храмовники использовали нас. Вот тебе и благородная фракция, ослепленная богатством. Это даже звучит странно, но вот она, реальность. Нам не убежать от этих тварей». «Хвосовые ублюдки!» — со вздохом сказал на это отец, понимая, что товарищ прав. «Старейшины храма обещали нам защиту. Слова, не подкрепленные клятвой, остаются просто словами. Я только надеюсь, что рано или поздно собранная карма ударит по ним обратно». «Старым монстрам плевать на карму». «Знаю, Зарик, но надеяться-то можно». Хранительница, что стояла рядом с Айденом, вдруг пояснила. «Варварам нужно было выиграть время. Всего немного. Вот и оставили вместе с твоим отцом и его товарищами занятную духовную печать, которую мои малые конструкты восприняли как приоритетную цель. Обмануть, понятное дело, эта печать меня не обманула, но несколько секунд ушло на то, чтобы разобраться. Для мастеров зеленого и красного рангов это большой отрыв. Догнать их уже было невозможно. Твоему отцу и его товарищам тем более. Безранговые остаются безранговыми». Тем временем коридор, где находился отец, наполнился скребущими звуками. Малые конструкты стремительно приближались. Оба практика встали плечом к плечу. Айден разглядел, что у отца в руках только длинный кинжал, даже не меч. А уже в следующую секунду на них выбежали первые боевые конструкты. Даже против такой малости двум слабым воинам было нечего противопоставить. Сокрушительный удар существа, похожего на механического собакоподобного зверя, опрокинул товарища. Вторая такая же тварь оказалась рядом практически в это же время и тут же бросилась на отца. Это было побоище. У них действительно не было ни шанса. Айден взгляда не отводил, смотрел и запоминал последние секунды жизни отца. Почему-то это ему казалось крайне важным. А еще в груди начинал закипать гнев. Наконец ему стало понятно, что произошло и почему самый дорогой для него человек не вернулся и не выполнил своего обещания. Трибуна, за которой стоял Айден, протестующе заскрипела от едва сдерживаемой им ярости. Не помогла даже хорошо сдерживающая его порывы концепция льда. «Я выполняла свой долг, наследник». Голос хранительницы разрезал опустившуюся тишину после того, как демонстрация произошедшего несколько лет назад прекратилась. «Я знаю», — кивнул парень. Он действительно не чувствовал гнева в ее сторону, чего не скажешь про храм порядка. «Тело отца хоть как-то сохранилось? Возможно ли его забрать?» «Он все еще лежит в одном из коридоров, там, где встретил свою смерть. Та палуба мной уже давно не контролируется, но я могу направить свои конструкты, чтобы забрать его». «Буду признателен. Его надо похоронить». Хранительница кивнула, погружаясь в свои мысли, чтобы передать распоряжение для конструктов. Айден вернул себе ясность мыслей. Он полностью отбросил в сторону гнев и ярость. Они слишком мешали думать. Возможно, концепция льда не так уж и плоха. По крайней мере, этот закон помогал сосредоточиться и отлично подходил для сохранения трезвой головы. Что теперь? Ну, бросаться с горячей головой мстить за отца Айден точно не собирался. Предательство и, по сути, убийство самого дорогого для него человека парень никогда не забудет. Но и устраивать личную кровную месть он точно пока не собирался. Отец подобного бы не одобрил, но это определенно не значит, что Айден оставит случившееся без ответа. Особенно если вспомнить, что он владеет артефактом, который способен призывать падение звезд где угодно во внешних землях. «Я отдала нужные распоряжения. Тело, точнее то, что от него осталось, будет сюда доставлено через несколько часов. Вытащить что-то с неконтролируемых мной палуб — не самая простая задача. Я прошу простить, наследник». «Вы больше мне нравились язвительной», — не смог удержаться от комментария Айден, заметив, как изменилось отношение со стороны хранительницы. «Вам так кажется. Я всегда вежлива со всеми», — бесстрастно ответила ему женщина и тут же добавила. «Особенно с бесталанными наследниками, ставшими надеждой храма дракона». Айден не удержался и хмыкнул. Вот теперь он хранительницу начал узнавать. Примерно в том же духе отозвался и страж, заслужив тут же комментарий от нее, что не дело умным стражам, если они считают себя таковыми, встревать в разговор наследника с хранителем части корабля Улья. «В любом случае, пока у нас появилось время, а ваше состояние, судя по всему, позволяет заняться делом, я предлагаю заняться выбором нового клинка, достойного настоящего наследника». Понятное дело, парень был не против, тем более, что сейчас ему больше всего хотелось найти хоть что-то, способное отвлечь от не самых веселых мыслей и воспоминаний, которые он старательно гнал от себя. Ему сейчас нужно было хоть ненадолго выдохнуть. Само здание было построено в отдельном карманном пространстве посреди иллюзорных гор. Красиво и столь же безжизненно. Оружейное в корабле выглядело иначе, чем это было на территории обучения. Если там это была невысокая пагода, то здесь массивное одноэтажное здание, разделенное на небольшие залы по типу оружия, хранившегося там. В первых залах, которые они посетили, встречались в основном образцы, сделанные из все той же метеоритной стали, практически ничем не отличающиеся от нынешнего клинка Айдена. Все изменилось, когда они продвинулись дальше. Здесь хранили свое основное и запасное оружие старшие мастера и старейшины храма дракона. Из тех, кто жил на этом корабле, конечно. И будь уверен, все клинки, что хранятся в этой комнате, совсем непросты. «Воу!» Айден был впечатлен, без труда ощутив, как мир вокруг него изменился в момент, когда он пересек порог зала. Тут всюду чувствовалась характерная духовная энергия, плотная и напряженная. Собранному вместе оружию явно не нравилось находиться рядом друг с другом. В зале находились только стойки с мечами. Хранительница хорошо понимала, что Айдену неинтересны те же копья, посохи или экзотика. Первый клинок, привлекший внимание парня, находился совсем рядом, у самого входа. У него было черное обсидиановое лезвие, словно бы поглощающее сам свет. Рядом на стойке пристроились и ножны этого невероятного меча, выполненные в строгом стиле. «Проклятый меч старейшины Шитота», — заметила его интерес хранительница. «Это алчущий. Я бы не рекомендовала тебе использовать этот клинок. С его проклятием трудно справиться. Оружие кровожадное и плохо действует на разум. Хотя с развитием концепции льда, думаю, это можно свести на нет. Но все же клинок своенравный». «Но он очень силен!» Айден осторожно вытянул руку и, не касаясь оружия, постарался ощутить энергию, идущую от него. И она его сильно впечатлила. «Да, но цена этому будет опасность, что оружие может повернуться против тебя. Даже старейшина не любил с ним сражаться. Давай посмотрим другие мечи». Айден не стал спорить с хранительницей, решив вначале осмотреться. Тут хватало удивительного оружия, на которое следовало обратить внимание. Меч, словно бы выкованный из раскаленной лавы и способный поджигать все, до чего дотронется. Адское пламя. Или невероятно острый, разрезающий даже самые твердые материалы, бритва. Полупрозрачный, сделанный как будто из стекла или воды, бурелом. Айден ходил от одного стеллажа к другому, слушая объяснения хранительницы. А где-то еще спустя час неспешных поисков его внимание привлек занятный клинок, от которого шло отчетливое ощущение сродства. Его лезвие на этот раз было молочно-белым. Это снежное облако, меч 21-го старейшины. Немного своенравное и молчаливое. И как ты уже понял, это одушевленное оружие. Добиться от нее хоть какой-то реакции очень сложно, но поверь, она все видит и слышит. Я ощущаю от этого клинка сильную концепцию льда и зов. Прислушавшись, Айден действительно почувствовал от клинка шепот, женский, в котором ему предлагалась верность и готовность служить. Удивительно. Облако обычно никогда сама не идет на контакт. Возможно, она почувствовала в тебе потенциал мечника. Думаешь взять ее? Посмотрим. Он не стал торопиться решив вначале посмотреть все хранящиеся здесь клинки. А посмотреть тут было на что. Тяжелые двуручные мечи, легкие, малые, больше похожие на кинжалы, изогнутые и прямые, стандартные и полуторные. Было из чего выбрать и на что посмотреть. Имена страшнее и пафоснее один другого. Последняя скорбь, сияющий ветер, разящий демонов, воплощенная смерть, черная ярость. В этом смысле привлек внимание меч с простым названием «Песня». Этот меч назван в честь великого мастера боевых искусств, который посетил миры храма дракона почти 2000 лет назад. Он показал и научил нас многому, в том числе как строить духовные корабли. Его флот, оставшийся рядом с нашим миром, наглядно показал, насколько подобные суда могут быть грандиозны и сильны. Фактически, наш храм обязан ему своей силой. Что же до этого клинка, то он один из самых быстрых одноручных мечей, использующих в себе концепцию огня и времени. Я не думаю, что вам под силу раскрыть весь его потенциал из-за слишком отличных законов, практикуемых вами. Айден на это только хмыкнул. Он и сам это чувствовал. Ему даже прикасаться к песне лишний раз не хотелось из-за того, что ощущался он как тугой комок враждебной ему силы. «Что же, выбор, по сути, я уже сделал. Снежное облако сказало, что поможет мне стать сильнее и лучше освоить гармонию меча. Думаю, я поверю ей». Спустя еще час Айден вместе с хранительницей стоял перед полыхающим пламенем огромного погребального костра. Рядом крутился мелкий дракончик, но Айден на него не обращал никакого внимания. Тело отца конструкты принесли даже быстрее, чем рассчитывала хранительница. Парень смотрел на скачущее на небольшом ветру пламя. Его танец завораживал. В голове была пустота. В руках Айден держал короткий меч, а точнее кинжал отца. Неплохая сталь, но без каких-либо усилений. Обмотка рукояти была хорошо знакома. Именно Айден ее когда-то сделал, использовав кожу рыбы, пойманной в пруду поселка Ручьи. Сейчас он видел, что сделал рукоять откровенно так себе. Да, она не выскальзывала из рук, но при этом неприятно ощущалась. Однако отец переделывать ее не стал. Оставил как есть. «В чем отличие?» С губ словно бы сам по себе сорвался вопрос. Хранительница перевела взгляд с погребального костра на Айдена. «Храм порядка предает и убивает за сокровища. Секта Луны и Солнца не прочь использовать собственных учеников для того, чтобы отвлечь силы врага и не боится убивать невинных. В чем их отличие от культистов? Они называют себя ортодоксальными силами порядка, но такое ощущение даже хуже из-за своего лицемерия». Хранительница улыбнулась, чем тут же ввела Айдена в ступор. Уж очень редко на ее лице появлялось что-то отличное от безэмоционального спокойствия. Наследник задает правильные вопросы. Жаль, только правильных ответов на них просто нет. Люди везде одинаковы. Хочешь изменить это? Стань сильнее. Переверни к демонам доску для го, на которой играют все эти фракции, и создай собственные правила. По праву сильного. Айден кивнул, понимая ее слова. Если тебе что-то не нравится, поменяй это. Логично и правильно. Охранительница между тем продолжила. Думаю, в вопросе переворота доски у меня найдется пара интересных вещей.